остается в благодатных краях заоблачного безделья. Блаженно улыбнулся и сказал: «Иди сюда». Мионе улыбнулась, мотнула головой. «Мак прибывает». «А кофе в постель?» — спросил Сварог, твердо решив вести самую великосветскую жизнь. «И есть хочу». Мионе улыбалась. «Есть вам нельзя, милорд. А владение книгой заклинаний требует пустого желудка». А она лукаво склонила голову к плечу и, неотягощенный неподобающими побуждениями души. «Ну, ты мне еще попадешься», — сказал Сварог. «Ладно, готовим встречу. Что там полагается? Трубачей на стены? Салют из тех орудий?» «Достаточно фанфар и четырех гвардейцев у входа, милорд. Макрот уже распоряжается». Через несколько минут Сварог стоял на верхней ступеньке парадной лестницы. Дверь была распахнута настежь, и у створок попарно стояли на вытяжку четверо гвардейцев. Сияло солнце, небо выдалось безоблачное, внизу виднелись дымки над крохотными крышами неизвестного города, далеко раскинувшегося посреди желтых полей. «Интересно, что это за город и над каким он континентом? И как вышло, что земные обитатели деградировали до положения варваров, а меньшая их часть оказалась за облаками?»